Глава 21. Наследие древних. Мысли лихорадочно заметались. Как сюда мог проникнуть целый отряд, притом незаметно? Да, многие здешние гробницы соединялись между собой проходами катакомб, но ведь Фельдар и остальные отвлекли основные силы культистов на себя. На пике всплеска здесь, вместе силы, внутренний взор целителя был чем-то естественным, почти как привычное зрение. Аштира удивилась, вглядевшись в темные фигуры за спиной говорившего. Жизненная энергия в них едва мерцала, словно это были дряхлые старики или просто существа, оказавшиеся на самом пороге смерти. Они не могли даже надеяться противостоять команде Раштау. В следующий миг, заглянув чуть глубже, Аштира содрогнулась, а тени колыхнулись, медленно выступая из мрака катакомб, чуть покачиваясь. Их тела, некогда бережно подготовленные для вечности, хорошо сохранились. Погребальные пелены, утратившие целостность по чьей-то злой воле, свисали обрывками, точно причудливые одеяния. Под тонкими лентами полотна проступали черты их лиц, почерневших от времени, но все еще узнаваемых. Сухие руки крепко сжимали оружие, возможно, ставшее более хрупким спустя столько веков, но не утратившее своей смертоносности. Мертвые, пробужденные чужой извращенной волей, слепо смотрели на живых, теснились в проходе. И сколько их еще было там, во мраке? Альяс чуть слышно зашептал воззвание богам. Краем глаза Аштира увидела, как Ришнис сделал рукой охранный жест. Кошмар из сказаний Хинан воплотился. И все же оба кочевника встали плечом к плечу, заслоняя собой остальных. Нера скользнула к одной из колонн, поддерживавших свод погребального зала, замерла, прижавшись спиной. В руках сверкнули длинные кинжалы. Взгляд охотницы скользил с одного противника на другого, словно отыскивая возможные бреши в их защите. Эймер почти ленивым движением перехватила посох поудобнее, другой рукой. Она поигрывала хрупким сосудом с белесой жидкостью. Никто из них не нападал. Ждали приказа Раштау, который почему-то медлил. Но некроманту торопиться было некуда. Мертвецы перекрывали единственный выход из зала. Мужчина в маске насмешливо поклонился, приложив ладонь к груди. «Ты опережал меня на несколько шагов, жрец. Всегда успевал. Благодарю, что в итоге все же указал путь к сокровищу. Без тебя я бы, право, не справился». Хлыст Раштау со свистом рассек воздух, оставляя в пыли и каменной крошке след, словно очерчивая некую невидимую границу между ними. «Оскверняя наследие моего народа, вы обрекаете свои имена на вечное забвение», — холодно произнес жрец. «Отпустите мертвых, сложите оружие, иначе не познаете ни посмертия, ни перерождения, а ваши имена канут в небытие. Так повелеваю я, верховный жрец Аусетар, госпожи очищающей боли». Тишину нарушал лишь шелест одежд и погребальных пелен. А потом мужчина в маске негромко, но жутко рассмеялся, приглушенный скрежет в обители мертвых. «Твои боги ушли, старик, погибли, сгнили вместе с этой землей. Расстановка сил теперь иная. Посмотри, мне подвластны даже запретные знания ваших хваленых бальзамировщиков». Он развел руки, указывая на мертвецов, точно на свою свиту. «Те самые, которым так боялись прибегать послушные рабы собачьего бога. Силу моих богов ты познал вчера сам, предвестник». Раштау недобро усмехнулся, неспешно отступая. «И когда сбегал, поджавший хвост, бросив своих людей на милость стражей, то не смел и намеком оскорбить древних». Некромант раздраженно дернул хвостом, чем и выдал себя. Слова жреца его задели. И да, он был Рэмой. Почему-то именно этот факт Аштире тяжелее всего было принять, хотя Эймер предупреждала. Он Рэми, он знает, зачем пришел сюда и что здесь ищет. «Ты растерял последние крохи силы», — вкрадчиво проговорил он. «И что ты можешь противопоставить мне теперь? Она получит сердце, а я...» Предвестник лениво поднял руку, повел изящной, затянутой в перчатку кистью. «Удовольствуюсь твоей головой». Запоздала Аштира поняла, что не чувствует силу отца в очерченной им границе, и не пробегала по хлысту привычных искр. Неужели? Закончить мысль жрица не успела. Мертвецы медленно двинулись на них, смыкая строй. Что-то зазвенело. С треском взорвалось. Эймер кинула свою склянку. Растекающийся туман, сродни тому, что выплеснулся из древней ловушки, остановил мертвых. Они слепо шарили перед собой, словно вдруг потеряли всякий ориентир. Треск алхимического зелья слился с грохотом посыпавшихся камней. Раштау, отвлекавший незваного гостя разговорами, уже оказался у стены. Силой жрец ударил ногой, разрушая остатки хрупкой недоразобранной кладки. А потом, ни на кого даже не взглянув, пригнулся и нырнул в открывшийся небольшой проход. Брошенный хлыст, его чудесное оружие, остался лежать в пыли. Немыслимо. Аштира не решалась окликнуть отца, просто не поверила своим глазам. Альяс, плечом к плечу стоявший с Ришнисом, растерянно оглянулся вслед жрецу. В глазах молодого кочевника застыл немой вопрос. Неужели Раштау бросил их? Нет. В это Аштира отказывалась верить. Тайна Кадмеры была бесконечно важна, но ведь не важнее жизней друзей. Голос отца внутри был так отчетлив, словно сам он стоял сейчас за плечом и наставлял ее. «На тебе будут все наши жизни». Решительно Аштира сунула бездымный факел в одну из щелей в стене. Слова некроманта были ложью. Боги не оставили их народ и не оставят, пока на этой земле хоть один Ремей или человек будет возносить им молитвы. Светочи жизни спутников горели перед ее мысленным взором, а сила выплескивалась через край, почти искря на кончиках пальцев, ожидая выхода. Вздохнув, жрица направила эту силу на отряд, делая то, что каждый целитель Таэху умел лучше всего. Подстегнула жизненные процессы четверых защитников гробницы, обостряя их инстинкты и чутье, заставляя кровь вскипать в жилах. Альяс удивленно охнул. Ришнис удовлетворенно усмехнулся, крутанув скимитар. И когда туман Эймер рассеялся, весь погребальный зал пришел в движение. Ришнис и Альяс вихрем устремились к мертвецам, разбивая первую линию. Скимитары зазвенели, сталкиваясь с древними хопишами. Отец и сын были словно зеркальное отражение, чувствуя друг друга в каждом движении, действуя как один. Изогнутые клинки Хинан мелькали в воздухе неуловимо взгляду, рассекая иссушенную временем и бальзамирующими составами плоть, с треском круша кости. Бесшумной стремительной тенью Нера проскользнула мимо сражающихся, незамеченная предвестником. Аштира скорее чувствовала охотницу, чем видела. Та держалась в тенях, не вступая в открытый бой, идя к намеченной цели. Новые мертвецы уже пробирались в зал вслед за первыми. Жрица различала доспехи более поздних эпох, белеющие кости с обрывками гнилой плоти, не знавшими рук бальзамировщиков. Похоже, некромант поднял всех, кого нашел по дороге. От запаха затхлости, гнили и бальзамирующих составов в зале было тяжело дышать. Полыхнула синяя вспышка, ударив в грудь первых двух мертвецов, отбрасывая на товарищей позади. Сбитые с ног, мумии неловко копошились, точно большие перевернутые на спину жуки, но упрямство им было не занимать, точнее тому, кто вел их. Снова зазвенело стекло, жемчужный туман окутал всех призрачной кисеей. В этой дымке мертвые терялись, беспомощно топтались на месте. Аштира невольно подумала, что, возможно, ловушка, запущенная Нерой в коридоре, изначально предназначалась не для живых. От этой мысли стало не по себе. «Жаль, ненадолго», — тихо проговорила стоявшая рядом Эймер. «А есть еще?» Чародейка с сожалением показала последнюю колбу. «Напоследок», — шепнула она, — «прикрыть наш отход». Насмешливый голос предвестника, приглушенный туманом, наполнил зал. «Старик, без сомнений, похоронит себя там, только бы сохранить тайну!» Но, похоже, он и вас решил принести в жертву. Бросил. Как это на него похоже?» «Она-то получит желаемое!» — визгливо закричал кто-то издалека из катакомб. «Узрите же силу владычицы!» Аштира вскинула голову. Некромант был не один. А ведь отец это почувствовал раньше всех. Вот почему обращался не к одному, только предвестнику. Словно оставил намек, как любил делать в ходе обучения дочери. Переглянувшись с Эймер, девушка отступила к нишам с телами, пока, к счастью, неподвижными и затаилась, превозмогая отвращение от соприкосновения с неестественной жизнью. Жрица потянулась к жизни настоящей, нащупывая ее где-то там, во мраке переходов. Она должна была проверить свою теорию, но сразу на предводителе пробовать не решилась. О предвестнике позаботится Нера. Аштире приходилось рассредотачивать внимание, сохраняя связь со своими спутниками, помогая им стать быстрее и сильнее. Задача была непростая. Как выпутывать единственную хрупкую нить из общего полотна, большей частью еще сгнившего? Туман рассеивался рваными клочьями, похожими на обрывки погребальных пелен. Мертвецы, снова почуяв живых, двинулись на них. Они были медлительнее спутников Аштиры, но двигались неотвратимо, как песчаная буря. Шли, ползли целиком и по частям. Ужасающие рваные раны, оставленные клинками Хинан, были бы смертельны для любого, кроме тех, кто уже мертв. Уходя из-под удара копья, Ришнис откатился к разбитому саркофагу, резко поднялся на одно колено. Альяс, не сбавляя скорости, вспрыгнул на спину отца, взлетел на каменную крышку. С яростным возгласом в прыжке юноша обрушил скимитар на голову ближайшего мертвеца, уже поднимавшего Хопиш. Лезвие отсекло половину иссохшего лица, и противник пошатнулся, но уже в следующий миг занес оружие для ответного удара. Альяс поскользнулся на плите, выставил клинок для защиты на доли мгновения позже. Аштира зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Ришнис успел. Кувырком выбравшись из-под саркофага, охотник выбросил вперед руку со скимитаром, отводя Хопиш от плеча сына. Удар наотмашь снизу вверх, и из вспоротой грудной клетки древнего воителя брызнули в стороны осколки ребер. Зияющая пустота была на том месте, где раньше у него находилось сердце. Альяс, опомнившись, нанес удар. Отсеченная по плечо, почерневшая от времени рука упала на пол, но тут же вцепилась заточенными когтями в сапог Ришниса. Кочевник дернул ногой, с силой впечатал мертвую кисть в пол, словно отвратительное насекомое. Рядом полыхнуло. Мертвец, поднявший копье, занялся в огне, издав не вой, хриплое шелестящее урчание, словно предсмертный вздох. Этот звук заставлял сердце сжаться от страха и от жалости. Эймер повела рукой, гася пламя в тот же миг, как труп повалился на пол ворохом обугленной ткани и плоти. Да, огонь действовал на них, но пространства не хватало, да и воздух в катакомбах и без того был скуден. Злоупотреблять такой магией было попросту опасно. И чародейка понимала это как никто. Она снова вскинула посох, направляя на мумии, но в следующий миг вдруг изменила направление удара. В полумраке сверкнуло, словно схлестнулись два невидимых клинка, и гробница содрогнулась. Чародейка повернулась к предвестнику, стиснула посох, выставив его перед собой, точно блокировала удар. На ее лбу выступили капельки пота. Воли некроманта хватало не только на мертвых. Что же это было за существо? Аштира зажмурилась, пытаясь удержать во внимании сразу все. Медальон Брэмстона на груди горел, едва не прожигая кожу. Прижав ладонь к амулету, жрица сделала рывок, устремив внимание сквозь гнилую топь противоестественной жизни, и нашла его. Человеческий чародей, таящийся во тьме, истово шептавший запретные заклинания. Рядом был кто-то еще из живых, сопровождающих предвестника, но Аштира не позволила себе отвлечься. Боль. Боль заставляла терять концентрацию любого чародея и жреца. Раштау учил ее сохранять сосредоточение вопреки всему, как бы ни было тяжело, ведь целитель так или иначе чувствовал то же, что и его подопечный. А вот некроманту этому научиться было неоткуда. Хриплый вой, огласил погребальный зал, когда ребра чародея начали трескаться, и почти сразу крик захлебнулся, словно человеку дали поддых. Почти так и было. Часть мертвецов рухнула, как подкошенная, так и не добравшись до цели, словно кто-то вдруг превратил их кости в воду. Аштира вынырнула из чужой боли, отстранилась, опираясь о нишу с древними телами. Кровь стучала в висках, и кожа на лице пульсировала мучительной маской. Запоздало она поняла, что так и не сняла шимак. Потянулась, чтобы сдернуть ткань, отдышаться, но не успела. Отголоски боли раненых соратников докатывались до нее по хрупким нитям, сквозь которые жрица направляла силу. И потому она скорее почувствовала, чем увидела, как Тианера хищной птицей прыгнула на предвестника с одной из колонн. Сцепившись, оба покатились по полу гробницы, усеянному отрубленными конечностями. Словно рябь прокатилась по нападавшим. Они застыли, пошатнулись, уже не заинтересованные в продолжении боя. Аштира зажмурилась, направляя к Тианере поток силы, чтобы помочь охотнице. Ощутила, как чиркнули кинжалы в руках Неры, запутавшись в складках мантии и все же находя податливую плоть. Второй помощник предвестника оттащил охотницу. Она ловко вывернулась, нанесла удар кинжалом, но в следующий миг сам предвестник, поднявшись, с немыслимой силой отбросил Неру. Рэмэй впечаталась в стену, едва не потеряв сознание. Их крик слился в один, перед глазами потемнело. Аштира почувствовала, что внутри Неры что-то с хрустом сломалось, мешая дышать. Сделать полноценный вздох ей так и не удалось. Предвестник уже оказался рядом, навис над ней и вдруг приподнял над полом за горло, что-то шепча. Оба. Хинан попытались прорваться к ним, но мертвецы снова сомкнулись толпой, древние мумии и истлевшие охотники за сокровищами. На бой предвестнику не хватало концентрации, но даже этой неживой стены было достаточно. Эймер распрямилась, решительно вскинула посох, пусть ее движение и не было столь уверенным, как в начале. Синяя вспышка прорвала строй, один из скелетов рассыпался в крошку, две мумии занялись сдерживаемым огнем. Предвестник развернулся, отбрасывая от себя Неру, вскинул руки. Ничего не произошло. Мертвецы все так же покачивались, теснились, сились не пропустить Альяза и Ришниса, но не падали. Аштира с облегчением улыбнулась. Похоже, силы предвестника все же были не бесконечны, да и его помощник, раненый Нерой, едва удерживал восставших. Сейчас жрица до него доберется, как и до первого, и... Что-то сухое, легкое коснулось ее руки. Медленно девушка повернула голову. Она все еще опиралась на нишу, и костлявая рука одной из покоившихся там мумий стиснула ее запястье. Аштира закричала, отпрянула, но оживающие обитатели гробницы цеплялись за одежду и доспех, утягивая ее к себе. Они не издавали ни звука, лишь шелестела сухая плоть и с треском расходились верхние погребальные пелены, но от их молчания было еще более жутко. Выхватив кинжал, хлыст сейчас был бесполезен, жрица отбивалась, уже понимая, что проигрывает. Мумии наваливались на нее, словно оборачивая в кокон, сплетенный из легких сухих тел. «Эймер!» — хрипло вскрикнула она. «Сзади!» Чародейка резко развернулась, оттолкнула посохом ближайшего потянувшегося к ней мертвеца. Теперь и она увидела, что их маленький отряд окружен. «Сестренка!» Альяс устремился к Аштире, но путь ему преградили другие хозяева погребального зала, выползшие из своих обиталищ. Откуда-то издалека раздался тихий смех предвестника. «Хайту его забери!» Аштира перестала биться. Зажмурилась, чувствуя, как ощупывают лицо мертвые руки, покрытые похожей на старый пергамент кожей. Тело оказалось зажато между древними трупами. Сердце вяло трепыхалось, и запах был уже невыносим. Медальон жег грудь, но эта боль отрезвляла, помогая оставаться в сознании. Лихорадочно девушка соображала, что же делать. Неужели вот так они и погибнут здесь, прямо на пороге встречи с легендой? «Я тот, кто стоит на страже». Древняя молитва казалась вздохом, легким порывом потустороннего ветра, прокатившимся по залу. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы заставить всех замереть, даже копошащихся вокруг Аштир и мумий. Я тот, кто с зовом пустыни обращает в бегство осквернительный гробниц». Эти слова жрица не слышала, чувствовала самим своим нутром, и все инстинкты тела кричали бежать, бежать, скрыться от этого взора из вечности, которую не в силах был осознать смертный разум. А потом из самых глубин раздался чей-то рев, от которого содрогнулась вся гробница. В отголосках эха, мечущихся меж стен, Аштири послышались слова древнего полузабытого наречия. «Восемь служат в жизни и в смерти, восемь слышат зов владык, они идут». Какая-то сила разорвала объятия душивших ее мертвецов, отбросила их, чья-то рука рывком вытащила Аштиру из ниши. Крик замер на губах. От ужаса она не могла даже вздохнуть, над ней склонилась вытянутая морда пса. Мертвого пса, искаженного, изломанного временем. Так выглядели мумифицированные трупы любимых предками животных. Вот только это создание было не псом. То был воин в полном облачении, с щитом за спиной, сжимавший в когтистой руке хопиш, а другой рукой он стискивал плечо Аштиры с такой силой, что ныли кости. В пустых глазницах мерцали зеленые огни, иссохшие губы натянулись над внушительными пожелтевшими клыками. Казалось, псоглавый принюхивается, вот только он не дышал. Мертвенный холод, исходивший от него, сковал жрицу даже крепче его хватки. Несколько мгновений под пронизывающим взглядом этого существа показались Аштире вечностью. Девушка видела, как за его спиной из прохода в стене выбираются другие фигуры, вышагивают вперед, потягиваются, разминая конечности, словно чья-то воля пробудила их ото сна. И, судя по недобрым огням, плясавшим на дне мертвых глаз, пробуждению они были не рады. Скинув со спин щиты, зажав в руках хопиши, покрытые узором древних иероглифов, жуткие воители выстроились в боевой порядок. Восемь. Всего их было восемь, по числу телохранителей древних императоров Эмхет. «Ану, Ират!» — чуть слышно прошептала девушка, дрожащей рукой сжав запястье мертвеца поверх наруча. Псоглавый отстранил свою жуткую, полуистлевшую морду от лица жрицы. И холод чуть отступил. Вскинув голову, он издал утробный полурев, полувой, и его собратья подхватили клич. Аштире казалось, от этого потустороннего звука она лишится слуха. Отряд Ануират размеренной поступью двинулся на толпу мертвецов, повинуясь голосу своего бога. Они рассекли тесные ряды с легкостью клинка, входящего в плоть, молча круша всякое сопротивление. Больше Аштира ничего не успела увидеть. Псоглавый, державший девушку, рывком притянул ее к себе, протащил по залу и швырнул в проход. Не успев ни вскрикнуть, ни ухватиться хоть за что-то, жрица покатилась вниз в разверзшуюся под ней бездну.